Глава вторая. Неожиданно посреди привала над рощей появился корабль, показавшийся Джеку огромным из-за черного корпуса и распластавшихся широких плоскостей. Он вылетел словно из ниоткуда, и лишь когда скрылся из виду, стал слышен сдавленный гул его дюз. «Вот это да!» – поразился Шойбле, вставая с поваленного дерева, на котором они с Хиршем сидели. «Интересно, а почему по нему никто не стрелял?» В свою очередь удивился Хирш, оглядываясь. «Что-то я не припомню, чтобы здесь у нас были какие-то союзники». «Это савояры», — подходя к коллегам, сообщил Скотт. «Скорее всего, из Красного Сектора». «С ними заключено перемирие?» «Перемирие? Да нет, просто у нас с ними нет войны». Скотт посмотрел из-под руки вслед удалявшемуся кораблю и покачал головой. «Вот ведь громадина! Но как зенитчики поняли, что это не на раздуло? Ты хотел сказать не каттинге. У них техника поновее, а не такое барахло, как у нас и савояров. Савояры обычно вооружают гражданскую технику. Вот и это было грузовое судно «Якотта». А они из него сделали боевой корабль. Обшили ячеистой броней, навесили пушки, ракеты. По флотскому уставу он должен ходить в стратосфере с редкими выходами на орбиту. А савояры на якотах ухитряются мотаться с планеты на планету, и бывало, что атаковали крейсеры каттингов. «Подходи на обед, повзводно!» Громко командовал старшина-хозяйственник, ведавший в небольшом подразделении вещевым и продуктовым обеспечением. «О, я пойду и принесу на всех!» – подскочил Шойбле. Еда на базе ему нравилась, ведь хотя она и состояла из спрессованных и высушенных паллет, но паллеты были съедобны, и их в крайнем случае можно было грызть как сухофрукты или какие-нибудь чипсы. А вот таблетки с наполнителями, которые приходилось есть на борту десантного бота, в неприготовленном виде в пищу не годились, потому что пластмассу есть нельзя. Шойбле убежал к раздаче, где старшина выдавал пайки, разогретые в кухонном конвертере. Быстро, эффективно и вкусно. Вот только первых блюд совсем не было, а вместо компота давали фруктовое желе. Солдаты получали свои порции и расходились по роще, присаживаясь на травку и вдыхая прохладный воздух перед тем, как вернуться в бронированные коробки и продолжить марш по пересеченной местности. «Как дела, специалисты?» – на бегу спросил командир базы полковник Вестник и умчался дальше проверять посты и зенитные батареи. После неожиданного прибытия людей с Большой Земли солдатская молва приписывала им инспекторские полномочия. В шутку их называли тайными генералами и их превосходительствами. Ну и вообще, как кому хотелось. «Джек, ты когда-нибудь думал, что мы окажемся в такой дыре, что даже географические спутники не смогут проложить нам дорогу?» – спросил Хирш, лежа на траве и глядя в небо через кроны деревьев. «Обед, Тедди, давай оставим эту тему на переход», – предложил Джек, поскольку единственным развлечением на марше была трескотня на корпоративной волне. «Ну что ж, оставим эту тему на переход», – повторил Хирш бесцветным голосом, продолжая смотреть на колышущееся ветром кроны и небо, высокое и синее, с легкой прозеленью, из заблуждающего в атмосфере растительного планктона. Одного взгляда на лейтенанта Джеку хватило, чтобы определить, что тот снова пребывает в своей любимой меланхолии. Прибежал Шойбле с целой связкой дымящихся пайков. «Старшина Корвакс разрешил добавки. Представляете, нам на троих выдал 6 порций». «6 порций? Подумать только!» Вяло прокомментировал Хирш. «Давай сюда его пайку», – сказал Джек. «После дожрет». «Дожрет после», – повторил за ним Хирш. «Опять, что ли, хандра?» – уточнил Петер. «Опять», – подтвердил Джек.